Издательство «Эксмо», 2016 год. Ричард Кох. «Принцип 80/20». Отзывы о книге. «Принцип 80/20» — это образ жизни, ориентированный на получение результатов. Читайте эту книгу и используйте ее. Тим Феррис, автор книги «4-часовая рабочая неделя». Распределение времени заключается не в том, чтобы организовать повседневные дела, а в том, чтобы организовать самые важные и избавиться от неважных. Кох заработал миллионы на бестселлере, основанном всего на одной идее – доказать, что этот подход работает. GQ – 25 лучших книг о бизнесе по версии журнала GQ. Поздравляю! Принцип 80/20 – это нечто потрясающее. Эл Райс, автор бестселлера «Концентрация и месторасположение». Здесь содержатся идеи, которые способны изменить вашу жизнь. Альманах «The Good Book Guide». Кох является ярым приверженцем принципа 80/20. Прочитайте его книгу, и вы тоже станете его приверженцем. Эндрю Кэмпбелл. Центр стратегического менеджмента Эшридж. Проницательная и интересная, эта увлекательная книга помогает людям не прожить свою жизнь впустую. Профессор Теодор Зельдин, колледж Святого Антония, Оксфорд. Мы даем этому шедевру в стиле Дали 5 звезд. Это отличный коллаж великолепно написанной прозы. Эта книга многократно окупает свою стоимость. The Western Review, Tampa Bay, Флорида.